Вот такое московское. Тоже должна быть песенка, но пока нет мелодии. Что ж вы дремлете, ребята? Больше нет у нас Арбата. А какая улица была? Разрушители гурьбою делят лавры меж собою. Вот какие в городе дела. Дама ножик не замочит, друг мараться не захочет, и на свалку спишут старый двор. Защитите его струны от изменчивой фортуны. Наша жизнь — короткий разговор. Ни золота и ни хлеба, ни у черта, ни у неба попрошу я без обиняков. Ты укрой меня, гитара, от злодейского удара, от московских наших дураков. Пусть мелодия простая, но из сердца вырастая, украшает наше ремесло. Ты прости меня, гитара, может, я тебе не пара, просто мне с тобою повезло.